Аяна. К воротам направлялось множество людей, кто-то налегке, а кто-то вез или нес различный товар. Виктор заметил, что вход в город преграждают два гиганта, ростом не меньше 3 метров, в блестящих доспехах и с огромными двуручными мечами в руках. Каждый из подходивших что-то показывал и после этого шел дальше, а тех, кто пытался пройти просто так, тут же останавливали и оттесняли в сторону. Решив не испытывать судьбу, Виктор направился к другим воротам. Там не было такого столпотворения, но все равно народу хватало. И здесь тоже стояли два великана. Рядом с ними был, за которым сидел коротышка с длинными ушами и морщинистым лицом, обезображенным бородавками. Перед ним лежала огромная книга, в которую он что-то вписывал после общения с подходившими. Когда подошла очередь Виктора, старик нехотя поднял голову и, пристально смотря в глаза, спросил: «Цель вашего прибытия в Казадум? Посмотреть и по возможности приобрести интересные товары, получить новые знания и завести деловые контакты. Первая регистрация стоит 3 золотых». Виктор сунул руку в карман, нащупал 3 монеты и положил молча на стол рядом с книгой. Старик осмотрел по очереди каждую монету, посмотрев сначала их блеск на солнце, а потом попробовав на зуб, затем смахнул их в ящик стола. «Предупреждаю, что вы можете приобретать и продавать любые товары, не включенные в запрещенный к торговле список. Список получите по ту сторону ворот. Также вам запрещается покидать разрешенную зону торговли. За переход за запрещающие знаки без соответствующего разрешения или приглашения принимающей стороны вы будете арестованы и приговорены к заключению в тюрьме. Информация о местах, разрешенных к посещению, также имеется в брошюре, которую вы получите. Вам все ясно?» «Да, мне все понятно». «Хорошо, тогда протяните вашу руку». Виктор протянул руку, и с виду дряхлый старик очень быстро и ловко полоснул ножом по его пальцу и прижал ранку к странице в книге. После этого он посыпал какой-то порошок на палец, и рана затянулась, как будто ее и не было. Отпустив руку, контролер также неспешно открыл стол и, достав круглую пластину, произнес: «Получите пропуск и старайтесь его не потерять». «Это все, я могу идти?» — старик тихо произнес. «Не интересует хорошее место для ночлега всего за 2 золотых. Лучше возьмите у меня. С местами сейчас тяжело, в городе много людей, все приехали на торговлю, а ночевать в поле не советую». «А гарантии? Какие вам еще нужны гарантии? Я человек, который решает, кого пускать, а кого нет. И тем более я же все время здесь, в случае чего сможете меня всегда найти». «Хорошо, старик, но смотри, если обманешь, найду и накажу», — сказал Виктор и положил деньги в протянутую под столом руку. Старик быстро засунул монеты в карман, посмотрев при этом по сторонам, и достал сверток. «Это письмо от меня владельцу гостиницы «Бриз». Отдашь ему, и он разместит тебя на неделю». После этого старик-контролер сделал вид, что ничего и не было, и с суровым видом скомандовал: «Ну, что встали? Проходите, не задерживайте очередь. Следующий». Виктор пошел к воротам. У ворот его остановили гиганты. «Пропуск». Виктор показал металлическое кольцо. «Проходи». Проходя через ворота, Виктор ощутил яркую вспышку света и, поморщившись, стал хлопать глазами, ощущение было, что его сфотографировали. Не успев проморгаться от яркой вспышки, он услышал голос: «Ну, что замер? Держи свои документы и внимательно изучи, чтобы потом не говорил, что тебя не предупреждали», — это произнес старичок, похожий на предыдущего. Всю площадь занимал огромный базар, на котором можно было приобрести товары различного качества и назначения. Глаза разбегались от такого богатства, торговцы настойчиво подзывали к своим прилавкам. Виктор шел, удивленный и преисполненный восхищением. Кроме товаров, площадь была наполнена людьми и другими разумными существами, которых он не мог определить и которые раньше для него были немыслимы. Его размышления прервала очень красивая девушка, которая не подошла, а спустилась с неба на крыльях, как у бабочки. «Мужчина, не желаете отдохнуть с дороги? У нас лучшие условия. В окружении наших фей вы забудете обо всем, и поверьте, кроме нас, тут никто не сможет вам доставить максимального удовлетворения всех ваших желаний, даже самых потаенных». «Нет, спасибо, я уже нашел, где мне остановиться. Может быть, попозже я к вам и загляну. Фея не отставала. А если не секрет, где вы решили остановиться? В Бризе. А понятно, опять этот плешивый втюхал новичку свою ночлежку. Ну, удачи, путник. Захочешь действительно хорошего отдыха, приходи к нам, спроси, где находится Аян, и тебе любой покажет это место. А твой Бриз в конце базара, налево от большой стены. Вывеску увидишь, она там одна, смеясь, сказала фея и, взмахнув крыльями, улетела. Побродив немного по базару, Виктор все же решил пойти в гостиницу. Как и сказала фея, она располагалась налево от большой стены. У входа стоял такой же плешивый старичок, который, увидев Виктора, приветливо замахал рукой. «Заходите отобедать, у нас большой выбор и низкие цены. А не подскажете, где находится Бриз?» «А это мы и есть, проходите, проходите, будем вам очень рады». Виктор зашел внутрь и спросил. «У меня тут бумага на размещение, к кому я могу обратиться?» «Ко мне, уважаемый, ко мне», — сказал еще один плешивый старичок. На вид точно такой же, как и те, что встречались до этого. «Вот, возьмите». Сказали, что взамен мне предоставят комнату. «Все верно». «Позвольте», — сказал старичок и взял бумагу. Внимательно вглядываясь в текст, он говорил себе под нос. «Все верно, все верно». «Так, так, а скажите, любезный, что вам нужно будет дополнительно поставить в комнату?» «В смысле поставить?» «Ну, я имею в виду кровать, постель, стол, стул». «Чего изволите?» «Скажите, и я тут же распоряжусь. Ставьте все. Кровать, стол, стул. Иначе как мне спать? На полу, что ли?» «Ну, кто-то и на полу спит, а кто-то в катке с водой. Кстати, вам катка с водой не нужна?» «Насчет катки не знаю, а место помыться не помешало бы». «Вот и хорошо. Значит, за все, что вы запросили, нужно доплатить 2 золотых. «Что?» «Ну, как хотите, никто не неволит. Номер на неделю ваш. Живите, и вас никто не потревожит». «Номер без мебели и удобств?» «Да, все верно, вы заплатили базовую стоимость номера. А если хотите что-то еще, это стоит дополнительных денег». «Вот, смотрите, тут же все написано». Только сейчас Виктор понял, что не посмотрел документ, который получил от старика. Подумав про себя, права все-таки была фея, спросил. «А я могу отказаться от номера и вернуть свои деньги?» «Да, конечно, вы можете отказаться, но за возврат номера мы возьмем страховую комиссию в размере 1,5 золотых». «Да это же грабеж!» — воскликнул Виктор. «Ну что вы же сами согласились с этими условиями, приобретая номер у нашего агента. Ну так что, вы решили остаться или будем оформлять возврат?» «Остаюсь», — вздохнув, сказал Виктор и, протянув еще 2 золотых, добавил, «и мебель поставьте, и чтобы порядок был, и белье чистое». «Да, да, все непременно сделаем, подождите пока вон на том стульчике, сейчас все будет готово». После этих слов старик положил деньги в карман и, хлопнув в ладоши, позвал еще 2 старикашек. Что-то им шепнул, и они, кивнув, убежали выполнять распоряжение. Через 5 минут подошел еще 1 старичок, такой же, как и все остальные. «И как их различать?» — подумал Виктор. «Пойдемте, все готово», — сказал старик. «Может, вам помочь донести вещи?» «Нет, спасибо, я сам, а то и за это придется вам заплатить». «Ой, ну что вы, эта услуга стоит сущие копейки, 1 серебряного будет достаточно». «Нет, я лучше сам, у меня вещей немного, как-нибудь донесу». Комната, на удивление, оказалась неплохой, чистое белье и просторная кровать, а вид из окна открывался на базарную площадь. Солнце уже начало клониться за горизонт. Базарные лавки потихоньку закрывались, а народ расходился кто ночевать, а кто веселиться и кутить в кабаке. Виктор задернул шторы и, развязав рюкзак, достал хлеб и немного вяленого мяса. «Деньги пока не стоит тратить», — подумал он, отрезая ломоть хлеба. «Нужно осмотреться». Поужинав, он развернул карту. Она, как и прежде, указывала на холм за базарной площадью. После речной качки сон в кровати показался фантастическим. Проснувшись утром в отличном расположении духа, Виктор потянулся, подошел к окну и распахнул его. Свежий воздух и гул начавшейся торговли наполнили комнату. Позавтракав тем же, чем и ужинал, Виктор привел себя в порядок. Вдруг откуда ни возьмись появилась фея. Зависнув напротив окна, она спросила. «Ну что, как вам это заведение? Не надумали к нам переехать? Ну, если не учитывать некоторых нюансов, вполне нормально». «Да что тут может быть нормального? Если бы этим крохоборам позволили брать деньги за свет и воздух, они бы и за это плату взяли. Мой вам совет, не покупайте у них еду, они с вас 3 шкуры сдерут. Эти проходимцы на всем изловчились деньги делать. Ах ты, поганка летающая, опять ты нашим гостям отдыхать мешаешь!» — прокричал старик снизу и кинул камень в фею. «Ну, я тебе сейчас устрою. Где моя палка? Парни, все сюда, опять эта гадина прилетела. Ну ладно, мне пора. Заходите к нам на обед, дадим скидку, а не потребуем доплатить за стул». Звонко смеясь и взмывая вверх, крикнула фея. «Попадешься ты мне еще, гадина, я тебе устрою теплое приветствие». Возмущаясь вслед улетающей фея, сказал старик и тут же, увидев в окне Виктора, сменил выражение лица. «Доброе утро, уважаемый, как почивали? Есть ли у вас какие-нибудь пожелания? Может быть, вы изволите завтрак заказать?» «Нет, спасибо, что-то не хочется». «А отчего же позавтракать не желаете?» «Случаем, не эту летающую поганку послушали. Вы ее бредни не воспринимайте всерьез, она просто завидует тому, как мы хорошо работаем и что у нас постоянно есть клиенты, а к ней в ее гадюшник никто и не заходит. Вот и летает, голову хорошим людям морочит. Нет, я не из-за этого не хочу завтракать. Возможно, попозже зайду к вам на обед». «Конечно, заходите, у нас богатый выбор и широкий ассортимент услуг, мы можем угодить даже самому избалованному клиенту, у нас есть все и на любой вкус», — не унимаясь, продолжал старик. Не желая вдаваться в дальнейшие дискуссии, Виктор отошел от окна и сел на стул. Старик постоял еще некоторое время и плюнул на землю. Виктор достал карту и документы, которые ему выдали на входе, и понял, что место, куда ему нужно добраться, находится в запретной зоне. Хорошо, что это рядом, но плохо, что туда так просто не попасть. Надо походить и оглядеться, что и как, а дальше будет видно, как действовать, — подумал Виктор и, убрав карту в рюкзак, отправился на разведку. Базар снова привел его в восторг. Виктор ходил вдоль рядов, присматривался к происходящему. Проходя мимо запретных зон, он ненадолго останавливался, подмечал, как организован проход, а также сколько человек следит за соблюдением правил. Затем он подходил к ближайшему торговому лотку и, делая вид, что интересуется тем или иным товаром, доставал листок бумаги и якобы записывал цену, предложенную хозяином, сам же отмечал количество охранных рубежей и время смены охраны, а также тех, кого пропускали. Так Виктор провел весь день. И если бы не желудок, который заурчал от недовольства, он так бы и не вспомнил, что давно пора поесть. Оглядевшись по сторонам, он стал выбирать, куда бы сходить на ужин. Его внимание привлекла яркая вывеска в виде цветов. Рядом находилась веранда с красиво оформленным интерьером, которая была почти полностью заполнена посетителями. Ну что же, если людей много, значит, заведение приличное, надо зайти, тем более, что с веранды открывается неплохой вид на запретную зону. Присев у крайнего небольшого столика, он решил оглядеться, но вдруг услышал тоненький голосок. «Доброго дня, чего желаете?» «А что у вас есть?» «У нас есть все, что вы хотите. Просто подумайте об этом, и когда будете готовы, протяните мне вашу руку, и я прочитаю ваши мысли и организую все в лучшем виде». «Как так?» «Я эмпат и могу узнавать эмоции и желания других. Готовы сделать заказ?» «Да». Виктор протянул руку и представил домашний борщ в чугунном котелке и румяные пирожки с капустой, а также крынку холодного домашнего кваса. Девушка коснулась на мгновение его руки. «Отлично. Это будет стоить для вас 1 серебряный. Блюда несложные, подадим через 10 минут. Подтверждаете свой заказ или будут еще пожелания?» «Подтверждаю». «Хорошего вам вечера, ваш заказ скоро подадут. Если вдруг захотите что-то еще, просто позовите меня, и я тут же приду». «Хорошо, спасибо». Как и сказала девушка, еду принесли через 10 минут. Все, о чем он подумал, сейчас стояло перед ним. Небольшой чугунный котелок, тарелка с пирогами и крынка кваса. Виктор взял обжигающий горячий пирог и разломил его пополам. Подвинув ближе к себе котелок, он открыл крышку и с наслаждением вдохнул аромат свежесваренного борща. Все было так, как он и представлял. Вкус, запах, все было именно таким, как он помнил и о чем мечтал, когда делал заказ. «О, вы все-таки решили заглянуть к нам», — сказала неожиданно появившаяся фея. «Да, но я не искал специально ваше заведение, просто вывеска понравилась». «О да, наша вывеска лучшая в округе, как и заведение». «Как вам еда? Есть замечания или пожелания?» «Все прекрасно». «Просто слов нет». «Как вы смогли такого добиться?» «Спасибо, мне очень приятно. Наши повара – настоящие мастера, а вот как мы этого достигаем – это наш большой секрет. Так что не просите меня рассказать». «Кстати, меня зовут Айна, я тут старшая». «А как зовут вас?» «Очень приятно, я Виктор». «Хорошо, Виктор, я, как и обещала, предоставляю вам сегодня скидку на все, и этот обед будет стоить вам половину названной цены». «Да что вы, не стоит. Я готов заплатить полную цену за такой чудесный ужин». «Спасибо за похвалу, но я привыкла держать свои обещания, так что не спорьте». «Не буду вам мешать, приятного вечера». «А если вдруг захотите развлечься, мы можем удовлетворить не только пищевые пристрастия, но и телесные», — смеясь, сказала Аяна. «И помните, скидка действует только один день. Для первого раза, думаю, гастрономического изыска для меня будет вполне достаточно. Подумайте хорошо, не упускайте возможность отдохнуть и при этом сэкономить». «Спасибо, я обязательно учту ваше предложение, но лучший способ сэкономить – это не тратить». «Вам обязательно надо поменять место проживания, эти противные старикашки на вас дурно влияют», – смеясь, сказала Аяна и исчезла так же неожиданно, как и появилась. Поужинав, Виктор вернулся в свою гостиницу, у входа он встретил старика-распределителя. «Вечер добрый. Не желаете отужинать? Могу вам предложить». Не дав ему договорить, Виктор сказал: «Спасибо, я уже поужинал. Очень жаль, но если вы чего-то захотите, мы будем рады вам помочь». «Благодарю за любезность, я подумаю». «Хорошего вам вечера», — ответил Виктор и пошел в свою комнату, стараясь не обращать внимания на продолжавшего говорить старика. Поднимаясь по лестнице, боковым зрением он заметил, что как только он отошел, старик скривил гримасу, что-то бормоча себе под нос, плюнул в его сторону и, махнув рукой, отправился на кухню. Вся следующая неделя была посвящена наблюдению и сбору информации. Картина немного прояснилась, стало понятно, что просто так в запретную зону не попасть. Туда могли проходить все, кроме людей. Люди должны были показать соответствующий пропуск. За неделю Виктор насчитал таких только 6 человек. Первый. Владелец самой крупной торговой сети. Он ежедневно в конце дня направлялся в запретную зону и проводил там ровно 2 часа. Второй – местный травник. За неделю он побывал там только один раз и вернулся через 3 часа с огромной телегой неизвестных трав и цветов. Третий – начальник городской охраны. Он 3 раза в неделю проходил в зону и каждый раз находился там разное время. С собой у него был портфель, который он ни на минуту не выпускал из рук. Четвертый, местный казначей, он собирал со всех на площади плату за торговлю, в сопровождении 10 воинов, он ежедневно подъезжал к границе и, оставив охрану, уходил в запретную зону примерно на 2 часа. Пятый, мусорщик, а шестой, его помощник, они ежедневно утром подходили к запретной зоне, их самым тщательным образом досматривали и после этого пропускали. В зоне они находились дольше всех, но меньше 3 часов они там не были ни разу. По возвращении их снова очень тщательно осматривали и только после этого выпускали. «Нужно как-то занять место помощника». «Но как?» – подумал Виктор. «Доброе утро, уважаемый». «Уже съезжаете?» «Да, спасибо за ваше гостеприимство. Будем рады видеть вас снова. А не желаете ли на дорожку откушать?» «Нет, спасибо, не люблю на полный желудок путешествовать». «Мы можем и в дорогу собрать», – не унимался старик. «Спасибо, как-нибудь в следующий раз», – не желая больше вдаваться в разговор, – сказал Виктор и покинул гостиницу. «Все-таки решили у нас остановиться?» – встретила его Айна. «Вы так хвалили вашу гостиницу, что решил попробовать». «Уверяю, Вы не пожалеете. На какой срок желаете остановиться? Ну, пока думаю на неделю, а дальше видно будет. С вас один золотой. Держите. Я сейчас распоряжусь, и вас проводят. Новое место жилья сильно отличалось. Если прежний номер казался приличным, то этот был просто великолепен. Огромная кровать, белоснежное белье, письменный стол и большое кресло. Жемчужного цвета ванна и множество других безупречно сделанных вещей поражали своей красотой. В дверь кто-то постучал. «Проходите, не заперто». «Добрый день. Не желаете ли покушать? Доставка в номер бесплатна. Пожалуй, не откажусь». Виктор представил вкус рыбы, которую готовил Злат в день их встречи, и его цветочный чай. «Но есть я буду на веранде. Интересный выбор. Когда подать блюдо?» «Подайте через час». «Хорошо. Господин желает еще что-то?» «Нет, спасибо». Приведя себя в порядок, Виктор спустился на веранду и с удовольствием поел. «Желаете еще что-нибудь? Принесите мне, пожалуйста, бокал вина». «Да, конечно». Сидя и попивая вино, Виктор любовался закатом. «Вечер добрый», — сказала Аяна, присаживаясь за стол. «Вечер добрый. Как вам у нас? Все нравится, или, может, есть замечания?» «Все просто великолепно. Зря я тогда послушал этого старикашку. Нужно было самому поискать место для ночлега». «Да они так всех вновь приезжающих обманывают, тем и живут». «А можно вас спросить, почему людям нельзя в запретную зону?» «Потому что эта территория только для тех, кто не из этого мира». «А если теоретически предположить, что я тоже не из этого мира, то каким образом это можно проверить?» «Для этого надо было войти в этот мир с той стороны. Мы все приходим сюда оттуда». «А как вы попадаете сюда?» «Это я не могу вам сказать, эту информацию вам знать нельзя». «Я вас не отвлекаю?» «Нет, все хорошо». «Тогда можно еще вопрос?» «А если кто-то попал в этот мир через другой вход, тогда как быть?» «Ну, это преступление, и за него предусмотрено строгое наказание». «А этот кто-то случайно, не вы?» «Нет, я просто интересуюсь». «У меня предложение, идемте со мной, я вам кое-что хочу показать». Сидя в просторной комнате на диванах и попивая вино, Аяна продолжила. «Понимаете, я позвала вас сюда потому, что вы задали слишком много вопросов, за которые вас и меня могли наказать». «Ну, вы же не сказали ничего такого, за что бы вас могли наказать». «Я-то, может быть, и не сказала, но вы же не из этого мира и попали сюда незаконно. Почему вы вдруг так решили? Я эмпат и могу читать чувства и мысли людей». «Да. На вас стоит сильный блок, чтобы никто не мог узнать вашу тайну. Но когда вы спрашивали меня, вы так сильно разволновались, что, сами того не желая, раскрыли свой секрет». Виктор потянул руку к мечу. «Не стоит. Я вам не желаю зла и хочу помочь. Не спрашивайте, у меня на это есть свои мотивы. И что вы хотите взамен? Я хочу, чтобы вы устранили одного моего конкурента». «Да, я не такая добрая, какой кажусь с первого взгляда. Сама я это сделать не смогу. А вот на вас никто не подумает». «Нет, я не стану убивать человека просто потому, что он не нравится вам. Я хочу попасть домой, но не такой ценой». «Не торопитесь с выводами. Это страшный человек, не знаю, известно вам или нет, что тут есть особи, которые питаются кровью. Пока они пьют кровь, они почти бессмертны. Так вот, один из людей почему-то решил, что он может стать таким же, как они. И для этого он организовал поставку для себя молодых невинных девочек. Он считает, что, выпивая кровь и съедая их сердца, он обретет вечную жизнь. Эта тварь сделала все так, что по закону с ним невозможно ничего сделать. И чувствуя свою безнаказанность, он загубил уже сотни детей. Одной из них была моя сестра. Сама я сделать это не могу. Не думайте, что я настолько отчаялась, что обращаюсь к первому встречному. Нет, я очень сильный эмпат и могу увидеть человека насквозь, и вы именно тот, кого я искала много лет. Я понимаю, что моим словам можно не верить, но не спешите отказываться. При следующей встрече я представлю все доказательства. Хорошо, предположим, вы говорите правду, и я соглашусь выполнить вашу просьбу, а что я получу взамен? За это я расскажу, как вам вернуться в ваш мир. И еще помогу законно попасть в запретную зону. Мне нужно будет подумать и посмотреть на ваши доказательства. Хорошо, я соберу всю необходимую информацию. А сейчас, чтобы не вызывать подозрений и лишних разговоров, вы выйдете отсюда и пойдете развлекаться. Пейте, кутите, делайте все, что вашей душе угодно. А может, я лучше пойду в номер спать? Нет, дело в том, что приводя сюда людей, я ловко их убеждаю ходить и тратить свои деньги в нашем заведении. И делаю это так, что многие даже не догадываются. Все мои сотрудники знают об этом. Но не все сотрудники преданы мне. Так что давайте сохраним наш разговор в тайне. Пусть все думают, что вы очередная моя жертва. Договорились? Хорошо. Я вас понял. А когда следующая встреча? Не торопите события. Я сама вас найду. Виктор следующие 3 дня гулял, веселился и активно, но не бездумно тратил деньги. Во время одной из вечерних попоек к нему подошла девушка и, сев к нему на колени, прошептала. «Вас ждут в комнате у тех, сказали, что это встреча, о которой вы мечтали». Виктор подошел к комнате у тех и, заплатив 1 золотой охраннику, вошел внутрь. Комната была обита красным бархатом, в центре стояла большая красная кровать, а по бокам были еще 4 двери в разные комнаты. «Идите сюда, я вас жду», — раздалось из-за одной из дверей. Виктор зашел, его встретила Аяна. «Проходите и садитесь», — ласково произнесла она, закрыв дверь, взмахнула несколько раз руками и щелкнула пальцем у замочной скважины. «Ну, теперь без опасения, что нас подслушают, можно и поговорить. Вы должны устранить сюда Ови. В папке на столе собраны все случаи его зверств, вы это сможете проверить при желании. Когда ознакомитесь с деталями, уничтожьте папку, для этого возьмите флакон со специальной жидкостью. Документы надо бросить в очаг и облить жидкостью, затем поджечь этими особыми спичками. Если при вас обнаружат папку, вам грозит смертная казнь. Я вам помочь не смогу, как и вы не сможете доказать, что именно от меня вы получили материалы. Смерть должна выглядеть как бытовой случай или уличное преступление. В детали я вдаваться не буду, главное – результат. Если вы согласны, то до конца недели закажите на веранде пирог и ягодный морс, это будет сигналом, что вы приметесь за дело. Потом придете сюда и снимете комнату развлечений на 1 день. Там вас будет ждать маска, которая сымитирует лицо любого человека, а также нож, на котором появятся отпечатки того, в кого вы перевоплотитесь. Если вам нужна будет еще какая-то помощь, то приходите на веранду и заказывайте блюдо Сигурд, а вечером – комнату досуга. Сейчас я уйду, а вы побудьте тут не меньше часа. Вам все ясно? Да, все ясно. Вопросов пока нет. Вам кого-нибудь направить? Я могу прислать одну из моих проверенных подчиненных. Нет, не нужно, я буду знакомиться с документами. Распорядитесь лучше подать кусок жареного мяса и кружку холодного пива. Больше мне ничего пока не надо. Хорошо, тогда жду от вас результатов. До встречи. До встречи. Аяна махнула рукой, и в глухой стене появилась еще одна дверь, через которую фея вышла, и дверь снова растворилась. Виктор подошел, потрогал стену, но там действительно ничего не было, только глухая стена. Господин, ваш заказ на столе. Хорошего вам наслаждения. Виктор, отрезая по небольшому кусочку мяса, стал внимательно изучать оставленные документы. Информации было достаточно, чтобы понять основные пристрастия и места посещения заказанной персоны. Виктор перевернул страницу и чуть не подавился от увиденных картин. Мужчина в костюме козла разрезал на огромном камне кривым ножом маленькую девочку. Ее лицо навсегда замерло от ужаса и безнадежности, в руке он держал свежевынутое сердце. В папке были сотни таких фотографий, которые показывали, как тот же мужчина творил бесчинство с маленькими детьми. Ярость закипела в Викторе, он был готов немедленно найти и заколоть негодяя. Но, велев себе успокоиться, он решил: «Завтра утром пойду и попробую сам собрать информацию об этом человеке». Собранным самостоятельно фактом верится как-то лучше. В течение 3 дней он бродил рядом с гостиницей, заходил туда поесть, покупал всякие безделушки и наблюдал за седа Ови. С виду это был почтенный и услужливый господин, который ежедневно совершал обход своих заведений, при этом он здоровался со всеми подчиненными по имени, независимо от их статуса. Виктор стал было уже сомневаться в правдивости слов Аяны. Но во время очередного утреннего обхода к Седа Ове подошел парнишка и, что-то шепнув, отдал небольшой листок бумаги. Седа Ове улыбнулся и произнес: «Добрые вести ты мне принес, давно я их жду. Держи монету, купи себе что-нибудь». После этого он заторопился и, не закончив свои обычные дела, ушел с площади. Стараясь его не упустить, Виктор наблюдал за его перемещениями. Седа Ове, преодолев два квартала, зашел в небольшое кафе и заказал чай. Через некоторое время к нему за стол подсел мужчина. Видно, что разговор был немногословным. Седа Ове протянул листок мужчине напротив. Тот, развернув его, внимательно прочитал содержимое и, написав что-то, вернул обратно. Седа Ове молча достал из кармана небольшой тряпичный кошелек и положил на стол. Собеседник взял его и, проверив содержимое, спрятал в карман куртки. После чего молча встал и, не прощаясь, покинул кафе. Виктор решил на время оставить наблюдение за Седа Ове и пошел за мужчиной. Тот был осторожен, несколько раз останавливался и проверял, не идут ли за ним, и только опыт, полученный в разведывательной школе, помог Виктору не быть обнаруженным. Мужчина покинул базарную площадь и направился в порт. Там он зашел в небольшое здание, где сидели грузчики. Виктор зашел в кафе и, заказав себе ухи, стал наблюдать дальше. Через некоторое время мужчина вышел из здания и, подойдя к пришвартованному кораблю, попросил позвать капитана. Дежурный матрос, доложив о госте, пропустил его внутрь. Через некоторое время мужчина вышел из трюма и, спустившись по трапу, довольный, пошел в сторону борделя. Виктор решил не следовать за ним и, заняв удобное место на пригорке, стал наблюдать за пришвартованным кораблем. Издалека не было видно ничего необычного, и только ближе к вечеру он заметил, как тот же мужчина вернулся к кораблю в сопровождении шести девиц. Сказав что-то матросу, он стал игриво разговаривать с женщинами. Женщины демонстративно смеялись. Но смех прекратился после того, как с корабля спустились матросы, неся на руках спавших детей. Каждая из женщин, стоявших рядом с кораблем, взяла по одному ребенку, и все ушли в разные стороны. Виктор колебался, за кем идти, но так как времени на раздумья было немного, решил идти за одной рыжеволосой дамой. Дама дошла до входа на базарную площадь, улыбнулась охраннику и показала два пропуска, а затем скрылась в толпе. Виктор, задержавшись на входе, чуть не потерял ее из вида. Женщина постучала в дверь без вывески и скрылась внутри. На стене не было окон, и Виктор никак не мог узнать, что происходит внутри. Пройдя по площади и вернувшись к этому месту, он столкнулся еще с одной дамой, которая держала на руках ребенка. «А не подскажете, где здесь есть недорогая ночлежка?» «Два квартала налево отсюда сдают койко-место», — сказала дама. И, не произнеся больше ни слова, зашла в открытую дверь. Виктор увидел, что за дверью сидят трое мужчин, вооруженных мечами. Надо как-то попасть внутрь. Но как? Купив поблизости бутылку дешевого пойла и измазав одежду грязью, Виктор сел, оперевшись на стену, делая вид, что сильно пьян. Шло время. Почти все дамы принесли полученных детей. На улице стемнело, Виктор постелил куртку и лег. Ближе к полуночи подъехала повозка, из нее вышел Седа Ове и молодой уборщик. Оглядевшись по сторонам, они зашли внутрь дома. Выждав 15 минут и полив на себя вино из бутылки, Виктор прополоскал рот и, делая вид, что сильно пьян, подошел к двери. Открыть не получилось. «Открывай, тварь, я знаю, что ты здесь!» — прокричал Виктор и стал стучать изо всех сил. «Открывай, потаскуха, я знаю, что ты и твой хахаль прячетесь здесь! Открывай, пока я не выломал дверь. А если не откроешь, я сожгу тебя и твоего хахаля в этом доме. Что тебе надо, мужик? Уходи отсюда, тут нет никакой бабы». «Ага, прикрываешь ее. Так это ты решил наставить мне рога? На, получи», — и Виктор ударил охранника бутылкой по голове. От удара тот обмяк и упал. «Ну где ты? Выходи. Я знаю, что ты здесь», — прокричал Виктор, забегая в помещение, и увидел Седа Ове, облаченного в костюм козла. «Ну, что вы смотрите, олухи? Выкиньте его отсюда или прирежьте». Охранники вскочили и бросились на незваного гостя. Виктор, чтобы не раскрывать себя, растерянно произнес: «Мужики, вы чего?» – обознался я. Затем он выскочил на улицу и скрылся, петляя по дворам. Побродив еще пару часов и убедившись, что за ним никто не идет, он снял грязную куртку и, перекинув ее через руку, пошел в гостиницу. В номере, умывшись и переодевшись, Виктор корил себя за то, что не помог детям. Конечно, надо было кинуться и поубивать там всех, а если бы сюда Ови ушел? Освободил бы я этих несчастных девочек, а он затаится, станет осторожнее и неизвестно, скольких еще убьет. А может, я и сам бы оттуда не вышел, так что Аяна права, этого человека нужно ликвидировать. Но так, чтобы не вызвать подозрений. На следующее утро Виктор пошел в кафе, сел на веранде и стал смотреть вдаль. «Что-то желаете?» «Да, яблочный пирог и ягодный морс, пожалуйста». «Хорошо, в течение 3 минут подадим». «Может быть, господин пожелает еще что-то?» «Пока нет, этого достаточно». Официант удалился, а Виктор снова смотрел вдаль, туда, где, возможно, есть выход, чтобы вернуться домой. «Ваш пирог и морс. Приятного аппетита». Виктор съел кусочек и больше не захотел, до сих пор перед глазами стояли дети. «Господину что-то не понравилось?» «Нет, все как всегда великолепно, просто что-то аппетит пропал. Может быть, распорядиться, чтобы вам собрали заказ с собой?» «Нет, не нужно, я еще посижу». «Хорошо, если вдруг что-то понадобится, обращайтесь». Виктор просидел еще час. На улице начало темнеть, люди после работы постепенно стали выходить гулять, посетителей прибавилось. Не желая находиться в толпе, Виктор покинул кафе и отправился в номер. Всю ночь его мучили кошмары. Он корил себя за то, что не остановил преступление, не помог детям, и только под утро, забывшись, он смог уснуть. Проснулся ближе к обеду, солнце светило ярко, на улице гудел очередной торговый день. Одевшись, он направился в кафе. «Добрый день. Вы будете один или ожидаете еще кого-нибудь?» «Нет, я буду один». «Тогда позвольте предложить вам вот это место», — услужливо проговорил официант. Виктор сел за стол и посмотрел вокруг. На пропускном пункте он увидел уборщиков, они возвращались из запретной зоны. Виктор узнал одного из них, он был вчера с Седа Ови. В голове созрел план. «Господин что-то желает?» «Да, принесите мне, пожалуйста». «Дайте вспомнить. Мне на днях советовали. Давайте я прочитаю ваше желание». «Нет, я его не пробовал. Мне посоветовали. Блюдо, кажется, называется Сигурд». «Да, у нас есть такое. Это пирог с разными сортами мяса и рыбы, приправленный диковинными фруктами и грибами. Думаю, вам понравится». От обеда в хорошем расположении духа Виктор пошел гулять. Дождавшись вечера, он зашел в клуб и заказал комнату досуга. Через потайную дверь появилась Аяна. «Спасибо, что согласились мне помочь». «Какая помощь нужна от меня?» «У Седа Ови, как я выяснил, есть помощник или друг. Не знаю точно, он уборщик, часто проходит в запретную зону. На днях я видел, как Ови привезли детей, и этот уборщик был с ним. Но что я могу сделать? Мне нужно узнать его пристрастия, что он любит, где бывает и так далее. Ну, это не составит труда. Он наш частый гость. Подождите, я сейчас принесу вам всю информацию». Аяна вернулась быстро. «Вот, держите». Виктор стал листать принесенную папку. «Что-то еще?» «Одну минуту». «Да, это то, что нужно. Устройте розыгрыш абонемента или какого-то приза, чтобы каждый житель базарной площади хотел его получить, но выиграть его должен я. Я вижу из вашего отчета, что уборщик Ряж любит играть в кости и другие азартные игры. Так вот, я проиграю ему этот приз, и когда он придет к вам, вы должны будете сделать то, что я вам скажу». «Договорились?» «Думаю, что да». Народ собрался на площади, а Яна стояла на сцене и говорила: «Уважаемые жители и гости базарного города, я очень вам всем благодарна, что вы приходите в мое заведение. За вашу преданность я решила отблагодарить вас и разыграть сегодня несколько призов, главным из которых будет бесплатное посещение на любое количество времени в течение 3 суток комнаты развлечений кафе и гостиницы. Вы бросали записки со своим именем в этот барабан, и теперь я достану одну из этих записок. Ну что, готовы?» Толпа приветственно загудела. «А начну я с первого подарка, бесплатного обеда в нашем кафе, и этот подарок достается Розалинде Уэс. «Вы здесь, госпожа Уэс?» «Да, да, это я», — взволнованно воскликнула пухленькая дама небольшого роста. «Поднимайтесь сюда и получите ваш приз». Еще в течение получаса Аяна разыгрывала призы, народ был взбудоражен. «Давай главный приз!» — кричали из толпы. «Не томи нас!» Итак, уважаемые жители, подошло время главного приза, и он достается Виктору Ваганову. «Виктор, вы с нами!» Капитан стоял в толпе и, как будто не ожидая выигрыша, флиртовал с молоденькой дамочкой. «Виктор Ваганов, вы здесь?» «Так, это я!» — радостно прокричал Виктор. «Поздравляю», — сказала стоящая рядом дама. «Так что же ты медлишь? Беги на сцену, а я подожду тебя тут». Виктор поднялся на сцену и получил приз. Народ стал постепенно расходиться. Дама подошла к Виктору. «Что скажешь? Доволен?» «Конечно. Кто бы не обрадовался. И что планируешь делать?» «Ну, для начала хочу погулять с тобой, а дальше будет видно. Я знаю тут недалеко одно хорошее место, и если ты такой фартовый, то нам точно надо туда сходить», — сказала девушка и, схватив Виктора за руку, потащила его через толпу. За столом остались три человека: Виктор, портовый грузчик и уборщик Ряж. Так как все остальные выбыли, предлагаю поднять ставки. «Ставлю золотой перстень с драгоценным камнем, чем ответите?» Грузчик посмотрел на перстень и сказал: «Я пас». Виктор молчал. Девушка наклонилась к нему и прошептала: «Ну что ты, милый? Смотри, как тебе везет. Давай рискни, такой шанс разбогатеть». «Хорошо», — отвечаю выигранным. «Этого мало за такой перстень, что предложишь еще?» «Ну, не знаю. Если только сегодняшний главный приз. Ставлю его». «Достойный ответ. Бросай тогда первым». Виктор потряс стакан и бросил кости. 10. Хороший результат. Дама обняла Виктора и поцеловала в шею. «Ну, теперь мой ответ». Ряж потряс стакан и бросил кости. 12. «Ну что же, и такое бывает, не повезло. Было, так сказать, ваше, а стало наше». «Ты смухлевал, я видел», — произнес Виктор. «Что такое говоришь? Меня тут все знают, и чтобы я мухлевал, за мной такого никогда не водилось». «Милый, что ты?» «Он играл честно». «Да ты, видимо, тоже с ним заодно. Наверное, специально меня сюда затащила, чтобы обобрать до нитки». «Как ты смеешь такое говорить? Я думала, что нравлюсь тебе, но если ты про меня думаешь такое, я больше не желаю с тобой общаться». «Скачив», — сказала девушка и ушла с гордо поднятой головой. «Если желаешь отыграться, то что поставишь?» «Желаю дать тебе в морду, шулер». «Это грубо». «Ребята, выкиньте его на улицу. Не желаю больше его видеть». «Вот это будет вам плата за то, что вы его еще и накажете как следует», — сказал Ряж и бросил на стол 3 золотые монеты. Трое здоровых мужиков направились к Виктору. Виктор встал из-за стола и с испуганным видом рванул к двери. «Стой, а то хуже будет», — прокричали парни. Вокруг раздавался смех остальных гостей заведения. Отделаться от преследователей не составило труда. И уже через 20 минут Виктор шел в номер, преисполненный радостью от того, что все запланированное прошло как по нотам. Приз был в руках Ряжа, и теперь оставалось выполнить вторую часть плана. Виктор заказал в кафе пирог «Сигурд», а после пошел в клуб и стал ждать. «Добрый вечер». «Добрый вечер, рада вас видеть. Чем могу помочь? Когда этот олух придет тратить выигрыш, вы должны сделать так, чтобы он уснул часа на 3. А я под его видом выйду из комнаты. Но до тех пор, пока я не вернусь, он не должен покинуть ваше заведение. Сможете это организовать?» «Да, проще простого. Я думала, вам действительно нужно что-то важное, но это мелочи. То, что вы мне обещали дать, должно быть готово к тому моменту, как он придет». «Хорошо, когда он появится, вас позовут в комнату досуга. А до этого времени посещайте мой клуб почаще. Я, конечно, не против ходить сюда каждый день, но мой бюджет не безграничен. Может, все-таки кто-то сообщит?» «Нет, я не хочу привлекать третьих лиц. Осторожность в этом деле будет не лишняя». «За деньги не переживайте, вот возьмите, давно сама хотела вам предложить, но не была уверена, что возьмете. Тут в кошельке 1000 золотых. Это много, 100 было бы вполне достаточно. Если захотите, остаток можете вернуть или распоряжайтесь им сами, как сочтете нужным. Если у вас больше нет поручений для меня, то я пойду. Хорошо, буду ждать сигнала. Музыка наполнила помещение, людей становилось все больше. Взяв бутылку хорошего вина и усевшись в углу, Виктор наблюдал за отдыхающими. «Я с удовольствием составлю вам компанию», — предложила какая-то молодая дама. «Как-нибудь в другой раз, хочу побыть один». «Ладно», — пренебрежительно ответила та и пошла выискивать очередную жертву. Не успела она уйти, как подошел официант и сказал: «Господин, ваша комната досуга готова, можете проходить». После общения с навязчивой дамой, Виктор чуть было не сказал, что не понимает, о чем идет речь, и что он ничего не заказывал, но быстро сообразив, что это сигнал, ответил: «Да, конечно, спасибо». В комнате досуга его встретила Аяна. «Вот маска, когда наденете ее на лицо, представьте человека, на которого вы хотели бы быть похожим. Это нож для того, чтобы на нем появились отпечатки чужого человека, помажьте руку этой мазью, затем пожмите руку того, кого вы выбрали, и на 6 часов ваши отпечатки будут идентичны. А если меня вдруг убьют, что будет с маской? Маска продержится на вашем лице неделю. Если специальные средства досмотра применять не будут, то могут и не заметить. Ясно, надеюсь, до этого не дойдет, но мало ли что. Попрошу вас вот о чем. Вы не должны ни при каких обстоятельствах выпускать режа. Я постараюсь вернуться максимум через 6 часов. Но если не вернусь, сделайте так, чтобы он не помнил, что с ним было. И уберите его из вашего клуба. Это возможно? Думаю, что да. Отлично. Как он уснет, приступим. Через некоторое время, зайдя через потайную дверь в ванную комнату, Виктор увидел лежащего на полу режа. Его вещи были раскиданы вокруг. Достав флакон с мазью, Виктор натер ею свои руки, поочередно подержав режа за его ладони, надел маску и стал внимательно осматривать лежащее перед ним тело, представляя его собой. Лицо и руки защипало, по телу пробежала волна жара и ломоты. После того, как все прошло, Виктор подошел к зеркалу и не узнал себя, на него смотрел Ряж. Аяна стояла рядом и сказала: «Возвращайтесь скорее с хорошими новостями». «Постараюсь». «Вы тоже будьте осторожнее, если я не вернусь через 6 часов, сделайте все, что я сказал». Виктор открыл дверь и зашел в комнату. На кровати лежали три молоденьких женщины с бокалами вина в руках. А вот и наш герой. «Иди к нам, мы заждались». Виктор прыгнул с разбега на кровать и, устроившись между дамами, взял бокал вина. Сделав глоток, он выплюнул содержимое в лицо одной из девушек. «Вы что, курицы, решили меня опоить? Да я вас сейчас на ремни порежу». «Нет, что ты!» — испуганно проговорили дамы. «Ну, держитесь. Где мой нож?» «Тебе показалось», — попробовала успокоить разбуянившегося клиента одна из девушек. «Ах, мне показалось? Ну, тогда я начну с тебя. Сначала вылью все содержимое бутылки тебе в глотку, а потом посмотрю, какая ты внутри». Девушки схватили вещи и испуганные выбежали из комнаты. «Управляющий! Где тот, кто смотрит за порядком в этом гадюшнике?» «Господин, что случилось? Вы еще спрашиваете, что случилось?» «У вас в комнате досуга меня пытались опоить. Приносим вам свои извинения». «Да что мне твои извинения? Я еще раз говорю, что мы приносим вам свои извинения и хотели бы уточнить, что этих дам вы привели с собой. Но так как мы высоко ценим престиж нашего заведения, мы готовы предложить вам услуги по удовлетворению ваших желаний». «Конечно, хочу». «Тогда можно вашу руку?» «И подумайте о том, чего бы вы хотели. Попозже, сейчас я должен разобраться с этими курицами, но я скоро вернусь, и оставьте за мной самую лучшую комнату». «Как скажете, господин, будем ждать вашего возвращения». Виктор вышел на улицу. Эта часть плана прошла на отлично, теперь нужно действовать дальше. Подойдя к дому, в который приносили девочек для Ови, он толкнул дверь и зашел внутрь. «Куда прешь?» — вскакивая, произнес охранник. «А, это ты, не узнал в темноте». Виктор, не здороваясь, пошел к входу в подвал, но у лестницы его остановили. «Туда нельзя, шеф занят. Скажи, что очень важное дело не требует отлагательства». «Жди», — сказал охранник и без особого желания стал медленно спускаться по лестнице. «Проходи, шеф ждет тебя». Комната, в которой находился Седа Ови, была освещена свечами в полумраке. В центре стоял большой каменный стол, измазанный кровью. Вокруг на полу был нарисована пиктограмма и размазана кровь. «Что случилось?» — раздался голос из темного угла. «У нас проблемы». «Какие еще проблемы?» «Помните того пьянчугу, который в последний завоз вломился сюда?» «Ну и что? Что в нем такого?» «Это не просто пьянчуга, это ищейка, и скоро тут будет облава, вам надо уходить». «Как такое возможно?» «Я не знаю, что он увидел и чего наплел, но сейчас здесь будет градоначальник с ищейками, пожалуйста, поторопитесь. Позови охрану, уходим через черный ход. Думаю, их не стоит звать. Уйдем вдвоем. А если сюда нагрянут ищейки, виноватыми будут они, а вас здесь как будто и не было». «Дело, говоришь». Седа Ови засуетился. Схватив большую сумку, он быстро стал кидать в нее какие-то оккультные предметы. «Эх, жалко бросать это место. Нравилось оно мне. Ничего, потом перекупим через подставное лицо. Деньги все любят, даже ищейки». «Верно. Держи сумку, а я открою дверь». Виктор и Седа Ови вышли на улицу. Глаза никак не хотели быстро привыкать к мраку. «Пошли, что замер?» — проговорил Седа Ови. «Я думал, что все, я свое дело сделал и могу отдыхать. Успеешь еще в свои кости поиграть. Охрану мою предложил оставить в доме, и хочешь, чтобы я один остался на ночных улицах? Пошли со мной и не спорь». Пройдя метров 300 и увидев первых людей, Виктор достал нож и, подойдя ближе, похлопал по плечу Ови.